Глава 4. Соловей. Четырежды судимый Геннадий Соловьев, криминальный авторитет по прозвищу Соловей, обретался в чрезвычайно ординарной двухкомнатной квартире подле метро Кантемировская. Брать его капитан решил утром. Преступные люди, как правило, ведут ночной образ жизни. Спят допоздна. Утром в 7, в 8 часов они беззащитны. Таков их недостаток. Капитан позвонил, по-милицейски грубо, требовательно жал кнопку, пока из-за двери не послышались шаркающие шаги и не раздался хриплый баритон. «Кого надо?» Свинец отчетливо отрекомендовался. За дверью поразмышляли, и даже глухо донеслись некие нецензурные сетования на безжалостную судьбу, на проклятых мусоров и всю мусорскую систему. Затем отомкнулись засовы, целых 3, и в проеме двери возникла желтоватая, со впалыми щеками, физиономия бывалого каторжника. «Я тебя знаю?» — грубо спросил Соловей, смерив непрошенного гостя враждебным взглядом мутных с просоня глаз. «Открывай!» — специальным тяжелым голосом велел капитан. «Я за тобой!» Авторитет сделался чрезвычайно угрюм и распахнул дверь на всю ширину. Капитан шагнул, вдыхая запахи чужого жилища, чужой семьи, кое-как налаженного быта, пригорелого молока, пищевых отходов, дешевой парфюмерии, нездоровых выделений нездоровых тел, пыли, подкисших щей, запахи трудно осуществляемой жизни. Щами, несмотря на ранний час, пахло особенно плотно. Старыми, сгустившимися, сваренными, может быть, 2 недели назад щами, впоследствии ежедневно разогреваемыми на плите. «Завтракать щами — это сильно», — решил капитан. «Впрочем, от бедности еще и не то придумаешь». «Есть разговор», — сказал капитан деловито. «Тебе на сборы 5 минут». Соловей почесал тощий живот под застиранной майкой, хмыкнул и осторожно спросил: «А как насчет прокурорской бумажки?» Свинец изобразил губами, щеками и носом крайнее отвращение. «Она тебе нужна?» «Не помешает». «Ладно. Тогда подожди, братан, буквально часок. Я позвоню, и ее привезут. И бумажка будет, и сам прокурор, и маски-шоу, и обыск. Все как положено». В этот момент вступили домочадцы, числом 3. Из кухни выскочила, запахивая халат, практически седая, волосы дыбом, женщина с лицом неудавшейся куртизанки. Следом за ней, осторожно, бесшумно, вышел мальчик лет 6 или 7, с грустными глазенками, в отвисающих колготках, с фланга же забежала поджарая, с колоссальной слюнявой пастью псина. Капитан в породах не разбирался. Никогда не умел отличить ротвейлера от ретривера, но массивные желтые клыки его впечатлили, а вырвавшееся из черной глотки тяжелое рычание почти заставило его вздрогнуть. Но он не вздрогнул. Опасную тварь, будь проблема, можно и пристрелить. «Что случилось?» — истерично выкрикнула дама, спешно задергивая полы пеньюара, чтобы капитан не углядел ее жирные белые ноги. «Опять, да? В чем дело? Куда? Зачем?» «Не волнуйтесь», — корректно произнес свинец, выдав полуулыбку. «Проводится оперативно-следственное мероприятие». Квартира, с точки зрения капитана из прихожей, была обиталищем людей, давно остановившихся в своем развитии. Относительно новый и на вид довольно дорогой платяной шкаф и шикарное рядом зеркало в еще более шикарной раме сочетались с потертыми, обмызганными обоями. Обувь лежала кучей возле двери. Новенькие лакированные мужские ботинки и детские сандалеты, и модельные женские туфли, и вдруг какие-то напрочь засаленные тряпочные шлепанцы. Все осенялось светом люстры, умилившей сыщика. Неизвестно, как уцелевший до сего времени образчик брежневского дурновкусия. Оснащенная закопченными вензелями, густо засиженная мухами конструкция. Примерно такая же имелась в избе капитанова брата Федота. В дальнем углу помещения Натренированный глаз капитана выхватил высокий и узкий железный ящик, оружейный шкаф. Внутри, без сомнения, хранилось помповое ружье, а то и охотничий карабин «Сайга», прямой гражданский аналог военного автомата Калашникова. И карабины, и ружья давно уже свободно продавались всем желающим гражданам страны, включая уголовников и бандитов, по предъявлению ими охотничьего билета и разрешения из милиции. Судя по тому, что шкаф находился на виду, авторитет Соловей оформил все бумаги на свои стволы как положено, и капитан решил не поднимать вопроса. «Позвоню завтра участковому», — подумал он, — «и науськую коллегу. Пусть придет и проверит, правильно ли хранится огнестрельное имущество. Не дослан ли патрон в патронник? А ведь я знаю, Соловей, почему твой шкаф при входе вмонтирован. Хорошо знаю. И ключик явно где-то здесь же, под рукой, и боеприпасы наготове. А все для того, чтобы не терять времени, когда в дверь начнут ломиться твои коллеги. Мгновенно встретить нападающих огнем. Ведь врагов у тебя, Соловей, немало. Такая твоя жизнь, бандитская. Моя правда не лучше». Тем временем крепко помрачневший авторитет отбрел в глубину квартиры и вернулся одетый уже в спортивный костюм, по понятиям, чисто черный. «Вещи брать?» — деловито спросил он. «Пока не надо, только паспорт. Кстати, давай его сразу сюда». Неуловимо приободрившийся Соловей нацепил обувь, пригладил перед зеркалом короткие волосы, вручил капитану свой личный документ и только потом бросил на свою подругу суровый взгляд. «Позвони пацанам», — негромко, на пределе слышимости, приказал он. А мальчик, безошибочно уловив тяжелую тревожность происходящего, надул губы и тихо спросил. «Пап, ты куда? Опять в тюрьму, да? В тюрьму? Мам, папу куда? В тюрьму?» «Нет, сынок», — спокойно ответил авторитет. «Я на переговоры. Скоро вернусь, понял?» Собака не выдержала и рявкнула густым басом. «Фу!» — крикнул Соловей. «Угомонись, дурак! Давай, начальник, пошли уже!» Шагая к лифту вслед за сутулым невысоким авторитетом, засовывая паспорт во внутренний карман, капитан поймал себя на том, что ему не жаль ни несчастной полуразрушенной женщины с оплывшим телом, ни даже маленького мальчика с розовыми ушами и неровно остриженными волосиками. Капитан знал, что имеет и душу, и сердце. Знал доподлинно, потому что грубая милицейская его душа, бывало, разрывалась на части, а сердце кровоточило. Женщины и дети ни при чем, они не виноваты. Они беспомощные жертвы бесконечной войны. Да только война эта развязана никак не капитаном. Может быть, мальчик вырастет и впитает от своего отца ненависть к ментам и пойдет по его же дороге. Или наоборот, сын возненавидит образ жизни родителя и станет добропорядочным честным гражданином, инженером или архитектором. Так или иначе, капитан здесь ни при чем. Он посторонний элемент, он делает свою работу. «А что за хрень, командир?» — спросил Соловей, едва сели в машину и поехали. «Какой болт ты меня дернул? Что за срочная потребность? За мной ничего нет, я сухой и чистый». «Помолчи», — процедил капитан. «Как скажешь». Некоторое время действительно молчали. Авторитет смирно сопел, капитан рулил, пытаясь отыскать удобную полосу движения в потоке машин. Но вдруг внутри головы капитана ожило, запульсировало, затяжелело. Он поморщился, потер пальцем висок и вполголоса выругался. «Голова болит», — осведомился Соловей. «Ну, и у меня», — печально сказал авторитет. «Давление поменялось. К вечеру снег пойдет». «К обеду. А что у тебя с головой?» «Отшибли. Твои друзья, кумовья тюремные. Во Владимире. В 99-м. С тех пор мучаюсь». «А меня фугасом долбанули. Твои друзья. Бандюки чеченские. В Аргуне. В 2001-м. Закопали мину на обочине. А я мимо. На броне ехал». «Так ты, значит, по горячим точкам специалист?» «Сказал же, помолчи. Поговорим, когда приедем». «О чем?» — патетически возопил авторитет и интенсивно заерзал. «О чем? Я 100 лет не при делах, ращу сына, живу тихо». «По паспорту», — возразил капитан. «У тебя нет ни сына, ни жены». «А в натуре есть, а по паспорту нет». «А ты на бумажку смотришь или на человека?» «Я смотрю и туда, и туда. И еще в другие стороны, ясно? А теперь умолкни. Думай о том, чего натворил». «Чего я натворил? Чего я натворил? За все, что я натворил, мною уже отсижено. И ты это знаешь. Разберемся». Капитан испытывал удовольствие. Он пребывал в своей тарелке. Он уже понял по жестам клиента, по суете конечностей, по подергиваниям некрупного квадратного кадыка вдоль жилистой коричневой шеи, что тут он найдет все, что ищет. Подъехали к отделению. Едва машина вкатилась в ворота и встала в один ряд к 3 сине-белым луноходам, едва несчастный гражданин Соловей увидел автоматчиков в серых куртках, едва проникся аурой ментовки, как стало ему совсем кисло. За предплечье выволок его капитана с салона, протащил через крыльцо, часовые у входа хохотнули и сплюнули, шепнул дежурному пару нужных слов, повлек на 2-й этаж, завел в кабинет и усадил на стул, а сам грузно утвердился напротив, за столом, выстраивая классическую мизансцену. Подозреваемый психует и сучит ногами, а хладнокровный сыщик формулирует вопросы не в бровь, а в глаз. Безусловно, находящегося в отпуске, то есть не при исполнении, милицейского функционера никто бы не пустил в отделение, находящееся на чужой земле, и не позволил бы проводить приватные беседы с подозреваемым уголовником. Но начальник отделения приходился капитану старым приятелем и даже в некотором роде боевым товарищем, и без лишних разговоров разрешил капитану делать все, что тот задумал. Короче, басом начал капитан, закуривая. «Есть мнение, что ты порешил бизнесмена Матвеева». «Кого?» — заорал напрочь испуганный Соловей. «Матвеева? Да не в жизнь! На кой болт мне сдался этот фуцан, чтобы его разменивать?» «Тогда зачем ты его разменял?» «Кто? Я? Разменял?» «Да ты все попутал, командир! Отродясь, мне не надо разменивать таких беспонтовых пассажиров! Что вообще за базар? Где улики вообще? Где все?» «Да я ствол 6 лет в руках не держал. Я сухой, понял? Наглухо сухой. Я никак нигде не при делах. Живу тихо, дышу ровно. Мне 42 года, я нормально стою. Мне коммерсантов разменивать вообще без мазы. Оно мне никак вообще не надо». «Тогда кто его разменял?» «Кого?» «Матвеева», — заорал капитан. «Матвеева! Где Матвеев? Кто его разменял?» «Бля, буду, начальник, я не в курсе, отвечаю». «Значит, знаешь Матвеева?» «Конечно. Но я его не трогал и близко не подходил. Он мне не нужен. Это левый крендель. Я с ним особых дел никогда не имел». Капитан проделал амортизирующий жест. «Тебе 42, и мне 42. Мы договоримся. Матвеев твой коммерсант?» «Считается, мой. Ты с него имел? Как водится». Капитан рассвирепел. «Выражайся яснее. Гражданин Матвеев пропал без вести. Есть подозрение, погиб насильственной смертью. Сформирован круг подозреваемых». «Отвечаю, командир, я его и пальцем не касался. Таких, как он, у меня 15 человек. Каждый башляет по штуке в месяц. Вот и весь мой кошт. Я ж скромный». $15 000 в месяц — это скромный? «Я ж отдаю. Ты что, не понимаешь? Я ж почти все отдаю, я ж не один, я ж отчисляю, я ж в системе. Ты чего, в натуре мальчик, что ли? Ты меня реально удивляешь». «Где Матвеев?» Авторитет Соловьев мудро вздохнул. «Крест на пузе, начальник, я не при делах. Ничего не знаю и знать не хочу. Матвеев вино французское гонял из-за бугра, здесь толкал по кабакам, имел свой доход, людям уделял как положено. Больше я ничего не знаю. Моя задача скромная — сберечь интересы пацанов». Капитан решил, что пора делать нажим. «Ты мне свою пацанскую демагогию не толкай. Я ее прохавал 100 лет назад. Он вскочил, обежал стол и навис над клиентом, словно змей Горыныч. Дракон, блюдущий закон. Кому и что ты там отчисляешь, я и без тебя знаю. И об этом мы еще поговорим в другом месте. А еще в твой шкафчик оружейный заглянем. Сынок-то твой правду сказал. На тюрьму поедешь. Там твое место. Чего молчишь? А что тут скажешь? С неожиданным философским спокойствием возразил авторитет, глядя в сторону. Когда менты волну гонят, пацаны терпят. Что? — взвыл капитан. Кто волну гонит? Я волну гоню. Ладно. Успокоимся теперь оба. Он схватил с пыльного подоконника графин с водой, крепко хлебанул из горла, а остальное, примерно литр, вылил прямо на голову авторитета. Тот крупно вздрогнул и попытался сделать протестующий жест руками, но тут же огреб короткий удар в грудь, задохнулся и явно понял, что прочих резких движений лучше не делать. Свинец же дал волю своей ярости, рванул со стола пепельницу, забитую кривыми потемневшими окурками, и швырнул содержимое в лицо недруга. Смрадные частицы пепла, кусочки табака прилипли к мокрому лицу авторитета, к лбу, к ушам. Соловей не пошевелился, только зажмурил глаза и плотно сомкнул бесцветные губы и сыграл сухими скулами. «Где Матвеев?» «Не знаю. Кто и куда его вывез?» «Не знаю». «Ай, не спеши с ответом, ай, не спеши». «Он что, кому-то был должен?» «Конечно, он же коммерсант. Они все друг другу должны. Такая ихняя жизнь. Чего ж ты молчал?» «Я думал, ты знаешь. Если б мы, менты, все знали, то вас бы, бандюков тухлых, на свете не существовало. Кому он задолжал?» «Начальник, это не моя тема. Зато моя». Снова грянул капитан. «Зато моя. Кому задолжал Матвеев?» «Одному политикану». Соловей осторожно, плоскостью указательного пальца, очистил брови и глаза от табачной грязи. «Приезжему с Урала. Не знаю фамилии. Но там целая бригада, сильная, бывшие спортсмены. Свой фонд, денег подняли и в Москву поперли. Матвей там висел на 300 тонн». «На 300 тысяч долларов?» «Да. Что за фонд? Что за спортсмены?» «Мамой клянусь, я не в курсе. Я только посредника знаю. Имя, фамилия, погремуха?» «Насчет фамилии не скажу. Звать Кирилл, а погремуха — Кактус». «Кто таков?» «Живодер и барыга. Банкует кайфом, а заодно всякие тонкие дела проворачивает. Это он Матвея пас. И весь его должок курировал. Но деньги не его, не Кактуса, а того политикана». «А что за кайф?» «Всякий. Кокс, марочки, экстази, еще какая-то хитрая химия. И гера бывает, и другое всякое. А ты сам ширяешься?» «Давно слез. А Матвеев? Вряд ли. Не такой человек, не нашинский». «А Кактус вашинский?» «Нет. Я же сказал, живодер и барыга. Пацаны таких не любят. Я с ним всего один раз общался. Он это, стрёмный малый, понимаешь? Децл не в себе, типа маньяка. С таким базарить, только жизнь себе портить. Для него люди не люди, а тела и организмы». «Тела и организмы? Ага. Давай его телефон». «Я с ним дел не имел, и концов его не знаю. Можешь проверить мою мобилу и записную книжку. Но вообще ты его найдешь легко. По Москве он персонаж известный». «Понятно. Что еще?» «Все, начальник, больше ни грамма не знаю». Капитан тяжело вздохнул, посмотрел в пустоту. «Извини, но этого мало, совсем мало. Пока я твоего кактуса не найду и твои слова не проверю, ты у меня посидишь в камере». Соловей усмехнулся и снова обтер серое от пепла лицо. «В камере, значит, в камере. Только я тебя ставлю в курс. Сейчас сюда пацаны подъедут. С адвокатами, с баблом, со всеми делами. Кипиш будет. Ты же, я так понял, сам на сам работаешь, по-индейски, типа незаконно. У тебя дела нет, угадал? Вот и давишь на психику. Я ж тоже не вчера родился, начальник. Предлагаю по-другому, по-нормальному. Я тебе не соврал. И кактус этот тот самый, что тебе нужен. От души говорю. Отпускай меня сейчас домой. Ищи дальше. Если я тебе буду нужен, найдешь, как у вас говорят, по месту прописки». Капитан вспомнил маленького мальчика в колготках и футболке с олимпийским мишкой, с настороженными глазами, и почти пожалел и мальчика, и его неоднократно судимого отца. Он, сыщик, сотрудник МУРа, близко знал сотни профессиональных преступников, авторитетов, воров в законе, как удачливых, блестящих, богатых, так и насквозь нищих, полуграмотных, вечных клиентов следственных тюрем. Ни один из них не желал, чтобы дети продолжили их дело. За окном вдруг как бы просветлело, и закружились белые хлопья. «Снег пошел», — произнес капитан. Его голове полегчало. «Извини, я тебя пока здесь подержу, пока твои слова не проверю. Тогда хотя бы в туалет выведи, умыться. Это можно». Свинец все-таки не повел авторитета вниз, на первый этаж. Не посадил в обезьянник. Прямо в присутствии соловья, тот мирно сопел напротив, он набрал известные каждому сыскарю телефонные номера, назвал пароли. Все равно они каждый день менялись. И через 15 минут выяснил, что в городе Москве существует только один человек с именем Кирилл и прозвищем Кактус. Гражданин Кораблик, 69-го года рождения. Капитан записал паспортные данные Кирилла Кузьмича, его адрес, подмигнул мрачному соловью и двинулся с ним на выход. «Если соврал, казню», — сообщил он авторитету на прощание. Отдал ему паспорт и пошел прочь. «Подвез бы», — осторожно сказал в его спину авторитет. «Доберешься на метро». «А машина у тебя хорошая. На зарплату, что ли, купил?» Сыщик ухмыльнулся. «Автомобиль, в соответствии с законодательством, конфискован у лица, совершившего особо опасное преступление. А я взял покататься. Еще вопросы есть?» Соловей покачал головой и молча поспешил вон из заведения. И капитан Свинец какое-то время с извращенным удовольствием наблюдал, как по мере удаления от ворот милицейской крепости, в пелене начинающегося полуденного снегопада, походка несчастного урки становится все менее торопливой и нервной. Спина выпрямляется, и размах тонких длинных рук все снижает и снижает амплитуду. Долго, не менее 2 часов, капитан добирался по забитым улицам через весь огромный город, на его северную окраину, в Свиблово. И там, в паспортном столе, раздвинув плечами плотную и потную очередь посетителей, особенно рьяным пришлось сунуть в нос красную ксиву, из рук некрасивой девушки с красивыми волосами получил в обмен на шутку и улыбку и взмах той же ксивой ксерокопию формы номер 1, картонной карточки с фотографией искомого гражданина Кораблика, идентичной той, что вклеивалась в общегражданский паспорт. С фотографии смотрела сухая, твердая физиономия. Голый череп, хрящеватые уши, очки в круглой оправе а-ля Джон Леннон, острый маленький нос, бедноватый прямоугольный подбородок. Всякий сыскарь знает, что фотография в паспорте имеет мало общего с оригиналом, в смысле портретного сходства. На первое фото, 16 лет, вообще нет смысла смотреть. Мужчины на таких снимках — забавные недоросли с торчащими ушами и тонкими шеями. Женщины еще более забавны. Убийственные лихие зачесы, жирно накрашенные, дико вытращенные глаза, выпуклые яркие губы. Капитан не встречал ни одной женщины, которой бы нравилось ее собственное фото в паспорте. Второй снимок, 45, более полно отражает реальность, но и здесь обман. Еще больше загадок загадывают снимки из розыскных дел. Те самые, сделанные в следственных изоляторах, фас и профиль, на груди белый номер на черном фоне. Клиент может быть кем угодно, хоть Леонардо да Винчи, хоть Леонардо Ди Каприо, но тюремная, в безжалостнейшем ярком свете фото в 100 случаях из 100 делает его жутким злодеем, растлителем и душегубом, с полубезумным бешеным взглядом, с криво выдвинутой челюстью. Ощерившийся клиент проедает глазами объектив, упирается затылком в особую железную планку и подсознательно понимает, что тюремные архивы зафиксируют его навеки вечные именно такого вот, сверкающего глазами, волосы дыбом. Но здесь и сейчас, внимательно вглядываясь в черно-белую ксерокопию черно-белой фотографии, капитан Свинец вспомнил в яви это лицо, доподлинно опознал эти глаза за круглыми стеклами и этот узкий подбородок, и дважды по-мефистофельски изогнутые уши с торчащими наружу верхними концами. Эту белесую круглую морду он видел тогда, в морге. Знобкий охотничий холодок пробежал по коже капитана. Он нашел, отыскал. Мужчина, внимательно наблюдавший за капитаном из приоткрытой двери морга города Захарова, был Кирилл Кораблик по прозвищу «Кактус», сотрудник Межрегионального фонда ветеранов Олимпийского движения. Капитан небрежно сложил бумажку в четверо, сунул во внутренний карман, вышел из душного, заполненного нервными людьми коридора паспортной конторы на крыльцо, вдохнул ледяной предзимний воздух и ощутил редкое, из ряда вон выходящее удовольствие. Ради него он, собственно, и жил. Некий юноша в модном пальто выскочил из дверей, толкнув капитана в бок, и поспешил к своему авто, на ходу победно сжимая пальцами новенький, только что полученный загранпаспорт. Но сыщик благодушно простил засранца. Пусть валит в свою Турцию или Египет, или куда там он намылился. Свинец где-то читал, что поэты, когда сочиняют стихи, испытывают особенное, ни с чем не сравнимое наслаждение. Алкоголь, наркотики, женщины, деньги, власть — чепуха по сравнению с чувствами, рождающимися в душе и теле творческого человека, художника, сочинителя, музыканта. Сейчас капитан с наслаждением приравнял себя к поэту. Охотник, настигнувший жертву, обуреваем похожими чувствами.